С легким паром. Когда поезд подходил к перрону Кандалакши, Рябинин, стоя на площадке тамбура, вспомнил слова контр-адмирала. «Команда 38С, — говорил Сайманов, — целиком состоит из людей, плававших ранее на парусно-моторных сейнерах Черного моря. Люди прошли Одессу, Севастополь, Керчь, Новороссийск, хлебнули огня и воды немало. С такими матросами можно хорошо воевать, товарищ капитан-лейтенант, только надо держать их в руках. Южане народ темпераментный, к ним подход нужен особый». Долго они тогда разговаривали, обсуждая мельчайшие детали задания. А вот волноваться Прохор Николаевич стал только сейчас, когда поезд уже перескочил входную стрелку, и мимо побежали скученные с серыми крышами, точно грибы после дождя, домики невеселой Кандалакши. «Ладно, посмотрим», — сказал Рябинин, закуривая папиросу и спрыгивая на перрон, не дожидаясь остановки поезда. Флотские казармы помещались на окраине. Дальше тянулись болота, рвы и чахлый кочкарник. На КПП Рябинин предъявил документы. Дежурный по казармам сказал, что команда 38С ушла в баню. Прохор Николаевич подумал, а не пойти ли и мне помыться? Освежусь немного и народ заодно посмотрю. Каков он? Баню отыскать было нетрудно. Водовоз, стоящий на перекрестке с бочкой воды, встретил Рябинина как старого знакомого и заулыбался еще издали. «Ишь ты», — сказал он, когда офицер поравнялся с ним, — «открыли все-таки. Мы со старухой со своей думали, что не откроют, а нет, раскачались напоследок». И, забрав в кулак тощую бороденку, радостно удивился. «Скажи на милость». В руке старик держал газету. Когда Рябинин развернул хлопающие на ветру страницы, в глаза сразу бросилась фотография генерала Эйзенхауэра. Генерал сидел, улыбаясь, положив на стол руки с холеными пальцами, на одном из которых сверкал перстень. Поверх страницы было четко оттиснуто: «Высадка союзных войск на побережье Франции, Лондон, 6 июня. Военно-морские силы союзников при поддержке крупных военно-воздушных сил сегодня утром начали высадку союзных армий на северном побережье Франции в Сенской бухте». «Слева Шербур, справа Гавр», — продолжал переживать водовоз. «Далековато от Германии, не мешало бы поближе. Теперь жди, когда они еще выйдут на дорогу Волонь-Карентан, а до Кан этих самых им в один день никак не дойти». «Где это ты все вычитал?» — спросил Рябинин, удивленный географическими познаниями водовоза. Старик презрительно хмыкнул и задрал бороденку к самому небу. «Я ту землю на своем брюхе прополз, каждую ложбинку изучил. Еще в Первую мировую много там нашего русского брата за веру царя и отечества голову положило». И, видя, что офицер еще не совсем понимает его, пояснил: «В экспедиционном корпусе я служил. Ну вот». Баня находилась в центре города. Прохор Николаевич сразу прошел в раздевалку. Из-за двери мыльной доносился грохот шаек, гул голосов, шлепанье босых ног. «Давно моется?» — спросил Рябинин у старой банщицы. «Опоздал, сынок. Уже, почитай, митинг кончился». «Что-что?» — Рябинин удивленно посмотрел на бабку. Уж не свихнулась ли на старости лет? «Какой там еще митинг?» «Все про второй фронт. Нечто не слыхал. Как пришли сыночки в баньку, разоблаклись, так сердешные и митингуют». Прохор Николаевич нетерпеливо захлопнул дверцу рундучка и чуть ли не бегом прошел в мыльную. В воздухе плавал пар. Отовсюду летели горячие и холодные брызги. В тумане, словно в облаках, скользили тела матросов. На деревянной скамье стоял тощий матрос и пытался перекричать остальных, но ему не давали говорить. «Кончай, Кубиков, зарапортовался! Водой его надо холодной облить, пусть простынет!» «Зачем водой? Намылить ему трибуну, чтобы он сверзился!» Какой-то матрос открыл кран и, прижав струю пальцем, направил ее прямо на оратора. Тощий поспешно спрыгнул на пол, прячась за чужие спины. Матросы дружно, гагача, с шумом разбирали шайки. «А ну, не расходись!» Низкорослый толстый человек с широкой лопатообразной бородой, разложенной по груди, пробирался через толпу, орудуя квадратными плечами. «Отойди!» — говорил он. «Не мешай! Дай пройти, не видишь, что ли?» «Кто это?» — спросил Рябинин у матроса, стоявшего рядом. «Да это наш боцманюга!» — лениво ответил тот. «Неужто не знаешь?» Боцман влез на скамью. сразу все стихло. Борода, видно, была здесь в особом почете. Откашлявшись для солидности, бородач сказал: «Так что считаю нужным подвести итоги. Тут некий воин христолюбивый, Кубиков, второму фронту шибко возрадовался. Мол, половину войны союзники на свои плечи положили. Так с этой тяжестью и попрут тебе на Берлин, только знай, догоняй. Дескать, мы свое дело сделали, теперь и спешить некуда. Так ли это, товарищи? Ну, ответь мне, кто? Ну, хотя бы ты». И толстый рыжий от махорки палец боцмана уперся прямо в грудь капитана-лейтенанта Рябинина. Прохор Николаевич на секунду замешкался. Но ведь в таком виде, в каком он находился, смешно было объяснять и доказывать, что назначен сюда командиром, и боцман не имеет права тыкать его пальцем. И ничего не оставалось делать, как ответить. «Я так думаю, товарищ боцман. Да вот еще мне тут ребята подсказывают, что Кубиков просто не понимает. Второй фронт имел бы громадное значение, когда фашисты под Сталинградом были. Теперь, конечно, это тоже большое дело. Но отдыхать нам, товарищ боцман, нельзя. Тут попробуй отдохни. Без нас войны не кончить». «Вот», — похвалил его боцман, — «сразу видно, что товарищ регулярно посещал политзанятия и вообще работал, так сказать, над собой. Я университетов этих самых не кончал, а потому рубану свое слово по-матросски прямо и заодно уж наглядные пособия продемонстрирую». Матросы весело загалдели. «Показывай, боцман, что у тебя там за пособие?» Бородач с достоинством развернул мокрую газету, в которую были бережно завернуты мочалка и кусок розового мыла. «Прошу обратить взоры присутствующих на, так сказать, прямо сюда. Сегодняшняя газета. Фото. И не нашли лучше, как показать завтрак. Сидят открыватели фронтов и устрицу из банки трескают. Так что, матросы, дело ясное. На Бога надейся, да сам не плашай. Кубиков!» Вдруг гаркнул боцман, перекрывая банный шум. «Есть Кубиков!» Из пары появился тощий матрос. «Так вот что, дорогой товарищ Кубиков», — вежливо сказал боцман. «Я против тебя ничего не имею, но за свою безыдейность ты мне все-таки спину подраешь, уж не взыщи». Матросы быстро разошлись, мгновенно разобрав все шайки. Прохор Николаевич подошел к одному матросу, который мылся сразу в четырех шайках. Усердно намыливая голову, матрос, видимо, блаженствовал. «Ваше сверхсрочно служащее благородие», — сказал Рябинин, — «дозвольте взять шаечку из-под ваших ножек». «Молод еще так со мной обращаться», — хмуро буркнул тот, даже не подняв головы. «Вообще не мешай, проваливай». Прохор Николаевич выдернул из-под ног матроса шайку. Тот проявил странное спокойствие и продолжал мыться в оставшихся трех. Рябинина, еще не забывшего холод Карского моря, последнее время по-стариковски тянуло к теплу. Он толкнул дверь парилки, и в лицо сразу ударило невыносимым жаром. Какой-то смуглый матрос на самом верхнем полке хлестал себя веником с такой неуемной яростью, что на венике осталось всего лишь несколько листиков. Казалось, что несколько взмахов посильнее, и получится галик драить палубу. «Эх, попаримся в честь открытия второго фронта», — говорил он. «Ну, подай еще», — попросил он Рябинина. «Смотри, не высидишь, убежишь», — проговорил Прохор Николаевич, настроенный благодушно. «Высижу, ты только плесни, мамочка!» Рябинин выплеснул воду в печь. Из задушины к потолку ринулся удушливый пар. Несколько матросов, лежавших на верхних полках, рассмеялись. «Давай еще, не разбирает что-то». И еще две шайки воды обрушились на раскаленные камни. Кто-то не выдержал и сполз вниз, потом второй, за ним и третий. А смуглый матрос остался, по-прежнему нахлестывая себя прутьями. «Жарь, жарь!» — надрывался он. «Мы из Одессы, мы жаркого не боимся!» Наконец не вытерпел и он, но спустился вниз всего лишь на две ступеньки, дальше не позволяла черноморская гордость. «Ты что, издеваешься?» — спокойно спросил он. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет, не знаю». «Видали? Он меня не знает. Да я Жора Мурмылов, потомственный рулевой парусник. Мне в Одессе каждая собака еще издали лапу подавала. А ты кто такой? Фрррр, наверное, вестовой. Вон шкура-то на тебе какая белая». Он кивнул товарищам, и те, подхватив Рябинина, поволокли его на верхний полог, в самую жарынь. «Он нас, и мы его!» Сейчас бы встать да крикнуть «Отставить!», но было уже поздно. Прохор Николаевич лежал на горячих досках, и проклятый галик одессита, на этот раз настоящий галик без единого листика, гулял по его спине. Наконец матросы оставили его и спустились вниз. «Эх, закурить бы!» — сказал один. «Нельзя, боцман не велел». «Пустяки!» — разошелся Мурмылов. «Кто нас здесь увидит?» «А ты давай не смейся!» — толкнул он Рябинина в бок. «Иди, Николенька, принеси-ка махрятину!» «Постой!» — остановил матроса Прохор Николаевич, улыбаясь. «Открой 31-й номер. Там у меня папиросы лежат в кармане». «Люблю с вестовыми дружбу водить», — сказал Жора. Но прошло несколько минут, а Николенька не приходил. «А ну, Балтика, жми ему в кильватер, что он там, заснул?» Но и второй матрос-балтиец не вернулся. Отчаянно ругаясь, отправился сам взбешенный Мурмылов и тоже исчез. Тогда вышел в раздевалку Рябинин. Все трое стояли перед раскрытым шкафчиком, тараща глаза на офицерский китель. «Что же вы не курите?» — Рябинин открыл коробку папирос. «Простите, товарищ капитан-лейтенант», — пробормотал одессит. «А за что мне на вас сердиться? Я хоть и не особо-то веселый человек, но зато веселых людей люблю. Только я не вестовой. Вот поплаваешь здесь, из тебя загар слезет. Ну ладно, пошутили и амба. Закуривайте». «Большое спасибо, товарищ капитан-лейтенант. Только у нас махорочка где-то». «То махрятина, то махорочка, так сказать, в зависимости от обстоятельств. Вот уж это я не люблю», — искренне рассердился Рябинин, и три руки разом потянулись к коробке. Знакомство с членами новой команды состоялось. «И неплохо, кажется, черт возьми», — улыбаясь, думал Прохор Николаевич. Быстро одевшись, он вышел на улицу. Из бани со свертками белья уже выбегали матросы. Поглядывая в сторону офицера, они покуривали, весело болтая о всяких матросских разностях. Наконец из бани, семеня на коротких ножках, выкатился бородатый боцман с погонами мичмана на плечах. «Становись!» Матросы, затаптывая цигарки, построились в колонну. «Вы боцман команды 38С?» — спросил у него Рябинин. «Так точно, мичман Слыщенко». «Будем знакомы», — сказал Прохор Николаевич. «Я назначен командиром». «Очень рад», — ответил мичман, хитро отводя глаза в сторону. «Так сказать, с легким паром». Они пожали друг другу руки. Рябинин ощутил шершавую от мозолей ладонь мичмана и привычно смекнул, что боцман, наверное, работяга. «Ну, добро, ведите команду». «Есть вести команду», — зычно отозвался боцман и, расправив плечи, лихо щелкнул каблуками. И сразу как будто бы и стройнее он стал, и живот куда-то убрался. Не стало живота, да и только. «Идти, чтоб с песнями», — предупредил боцман. «Шагом марш!» И матросы прямо сходу, с первого же шага, грянули песню, точно уже заранее знали, что их ждет впереди. «Пусть в море нас ветер встречает, корабль не сбавит свой ход, и стаи стремительных чаек проводят матросов в поход». Сам собой напрашивался молодецкий посвист, и Мурмылов свистел оглушительно и резко, засунув в рот два розовых после бани пальца. «Ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море утону, знать судьба такая». Так и шли с песнями по городу, мерно покачиваясь в такт шага плотной голубой волной свежевыстиранных воротников и тельняшек. И, казалось, это само море выплеснулось на берег, широко и плавно течет по улицам. Но по мере того, как строй уходил все дальше и дальше от города, в рядах матросов появилось беспокойство. Люди оглядывались по сторонам, выискивая глазами среди мелких суденышек хоть одну мачту с военно-морским флагом, но в заливе раскачивались на волнах только мотоботы, карбасы да йолы. Перешли через реку Ниву, в которой бродили по мелководью мальчишки в поисках раковин-перловец с небогатым карельским жемчугом. На берегу живописной Чупа-Губы работали звонкие бандарные мастерские, сшивающие бочонки под мурманскую сельдь. Рыбачки в выцветших на ветру и солнце сарафанах чинили сети, распевая протяжные поморские старины, а матросы все шли и шли. И, наконец, отряд спустился к маленькой бухте, где приткнутая к отмели стояла красавица трехмачтовая шхуна. Рябинин остановил отряд у самой воды, и тут все увидели, что на борту шхуны золотыми буквами выведено «Шкипер Сорокаумов». Черноморцам это имя ничего не говорило, и славное название корабля не произвело на них никакого впечатления, но Прохор Николаевич слегка нахмурился, как показалось другим, от яркого солнца. Он вышел перед строем и сказал: «Товарищи, на этом корабле будем служить. Уверен, служба будет поставлена так, что ею будем довольны и мы сами, и наше командование. Верно я говорю, матросы?» И дружно качнулась в ответ голубая волна. «Верно!» Вечером на корабль прибыли штурман Аркадий Малявка, недавно переведенный из запаса на действительную службу и получивший первое офицерское звание младшего лейтенанта, и четверо сыновей Антипа Денисовича Сорокоумова, уже переодетые в военную форму.